Станислав Ростоцкий рассказывает о фильме «Зомби. Пожиратели плоти». В том, что касается самых запомнившихся и эффектных сцен из фильмов ужасов, в голову, конечно, приходит огромное количество эпизодов, но, пожалуй, первым среди равных все равно остается очень небольшой, но навсегда, в прямом смысле слова, врезающийся в голову эпизод из фильма Лючио Фульчи «Зомби-пожиратели плоти» итальянского 79-го года. Действие фильма происходит на далеком Карибском малообитаемом острове, куда главные герои прибывают, чтобы разобраться в странных обстоятельствах всяких, которые происходят там среди местных жителей. Они встречаются с местным доктором, и довольно быстро выясняется, что проблемы острова состоят в живых мертвецах, и не просто в живых, но и невероятно агрессивных и кровожадных. И вот, собственно, в сцене, о которой хочется поговорить, жена этого профессора, ночью привлеченная непонятными и неприятными звуками, которые шли из-за окна, из-за стен их пляжного домика такого, она поднимается с кровати, подходит к двери, и тут-то все и начинается. Рука мертвеца проламывает дверь, хватает несчастную женщину за волосы, и на протяжении... Пусть секунд, но бесконечно, бесконечно изматывающе долгих, в таком ничего хорошего не сулящем ритме, глазное яблоко женщины неумолимо и уверенно приближается к торчащему из пролома древесному сучку. До самого последнего момента у зрителя теплится надежда, что в самый, что называется, ответственный момент, когда уже полная стыковка состоится и раздастся чудовищный, совершенно ни с чем не сравнимый крик, визг ужаса. Любой нормальный режиссер в эту секунду воспользовался бы монтажной склейкой, потому что зрителю и так уже впечатлений хватило выше крыши. Но не тут-то было в случае с Лючио Фульчи, потому что он не просто не остановился в этот момент, а еще и сделал эту точку одним основных контрапунктов, на котором задержался взглядом камеры и задержался гораздо дольше, чем этого требовало... Ну, любой здравый смысл. Здесь мы имеем дело с отвращением самой высокой пробы, которая способна, в общем, для впечатлительного человека навсегда изменить жизнь. Есть, конечно, большой соблазн найти как бы истоки и генеалогию этой сцены от, скажем, очень похожей сцены в «Андалузском псе» Луиса Бунюэля. Но что-то подсказывает, что это будет пусть красивая, но все-таки натяжка. Лючио Фульчи работал, безусловно, не менее вдохновенно, чем Бунюэль, но исходные какие-то позиции у него лежали в несколько других областях. Наверное, можно сказать, что именно эта картина входит в, пожалуй, тройку самых важных фильмов о живых мертвецах вообще. Ну, если первое место, безусловно, приходится отдать фильму Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», альфа и омега всего жанра, то на втором месте, безусловно, окажется «Пожиратели плоти». Сейчас, пожалуй, можно смело поставить и Ромеро, и Фульчи в один ряд, несмотря на то, что к итальянским мастерам хоррора до сих пор все равно отношение в худшем, пожалуй, скептическое, а в лучшем таких режиссеров, как Фульчи, Руджеро Диодато или Умберто Ленци, относят к категории так называемых культовых классиков, хотя любому незашоренному взгляду понятно, что они давно уже перешли в категорию классиков просто. Я думаю, что любому человеку, который интересуется экранным ужасом, причем не только в экзистенциальном каком-то его преломлении, но и в предельно физическом, наглядном и брутальном, как это показано в «Пожирателях плоти», картина абсолютно необходимая к просмотру, помимо чисто терапевтического такого эффекта, потому что, ну, мало что может сравниться с просмотром этого фильма, при том, что сцена с глазным яблоком — это что-то, пусть, наверное, самое яркое, но далеко не единственное, вгоняющее в дрожь ситуация, которую мы на экране можем увидеть. Ну, достаточно сказать, что близко от начала мы видим сцену, в которой под водой живой мертвец загрызает акулу. Причем снят фильм был в 79 году, тогда компьютерной графики никто не подозревал, и известно, что артист, игравший зомби, действительно кусал акулу, причем не просто настоящую, но еще и живую. Она была просто усыплена какими-то седативами. В результате эти спецэффекты оказались никакими не спецэффектами, а вполне себе натуральной живой съемкой. Невозможно не вспомнить какие-то собственные впечатления. Впервые пришлось увидеть эту картину, я думаю, что лет в 13 мне, в видеосалоне. Это был первый, наверное, случай в моей кинозрительской практике, когда я, несмотря на то, что за вход был заплачен трудовой школьный рубль, после того, как глаз все-таки соприкоснулся с сучком, я понял, что я не в состоянии находиться в этом помещении, и, наплевав на этот рубль, не без позора из зала убежал. Ну, впоследствии, когда я досмотрел фильм до конца и пересматривал еще много раз его, стало понятно, что хлеще, наверное, после этого ничего уж такого там, по большому счету, не было, но и до сих пор вот о том побеге из кинозала я, честно говоря, не жалею, потому что, наверное, этим вот поступком я хоть ненадолго еще в тот момент сохранил более-менее вменяемое какое-то вот подростковое психическое здоровье.